Глава 8. Дом семьи Ким. Беседка. Сразу после обеда. Наступать на ногу уже не больно, и костылями я не пользуюсь. Дойдя до беседки, уселись. Молчу, поглядывая на Хальмони в ожидании начала разговора. Бабуля не заставила себя долго ждать. «Ты совсем не помнишь традиции, верно?» заговорила она, сидя напротив меня. «И то, как должна вести себя хорошо воспитанная девушка в обществе?» Отрицательно мотаю головой. «Я не просто их не помню, я их и не знал никогда. В общих чертах-то слышал кое-что, но это крохи, и не факт, что данные крохи применимы к местным реалиям». «Ясно. Ну тогда слушай и запоминай». По мере повествования пожилая женщина наблюдает за сменяющимися выражениями на лице любимой внучки. Пару раз ей даже пришлось прерваться, а то боялась, что снова рассмеется во весь голос. Закончив рассказывать, бабуля ушла, оставив меня в беседке в состоянии стукнутого по башке мешком картошки. «Да какой там нахрен картошки? Мне показалось, что на меня самосвал упал вместе с асфальтоукладчиком. Так и хотелось заорать во весь голос». «Да это, мля, средневековье какое-то! Господи, куда я попал?» Закрыв лицо руками, прошептал вслух по-русски. Высказался без опаски, так как поблизости не было ни души. Ответом, разумеется, была тишина. «И что мы имеем в итоге, Жека?» Также вслух задал я еще один вопрос. А в итоге вырисовывается неприглядная картина. Оказывается, девушкам, а в моем случае маленьким девочкам, нельзя вообще ничего. Нельзя смотреть в глаза собеседнику, но это мне еще в больнице объяснили. Нельзя заговаривать первым со старшими, нельзя громко выражать свои эмоции. Все предметы нужно подавать только двумя руками и брать их тоже только так. По крайней мере, когда ты имеешь дело с людьми старше тебя. Хотя, если правильно понял, так лучше делать со всеми. Нельзя прикасаться к другим, нельзя улыбаться, чтобы было видно зубы. Принято прикрывать рот ладошкой. Последнее касается вообще всех, а не одних девушек. Тем не менее, это жопа, и сие лишь вершина айсберга. Ах да, чуть не забыл. «Приличные девочки», со странным выражением на лице, глядя на меня, сказала Пак Пау, «полагается быть скромной и милой. И вообще, приличная девочка — это мебель в доме», так и хотелось мне добавить в тот момент. «Зато чавкать за столом, а данную картину я наблюдаю каждый божий день, выражая подобным образом восхищение хозяину застолья, это пожалуйста». «Дикая страна, и нравы тут какие-то дикие», — вновь не сдержавшись, произнес вслух. Первый раз в жизни захотелось набить морду, причем неважно кому. Нет, вру. Захотелось дать в морду именно корейцу, какому-нибудь утырку с наглой ухмылочкой. Мысли о суициде теперь не кажутся такими уж плохими. Тем временем дома. Вернувшись в дом, бабушка замечает стоящую у окна Хими, украдкой наблюдающую за Суин. Заметив обеспокоенность на лице женщины, она решает подойти. «Не волнуйся, невестка, с твоей дочерью все будет хорошо. О чем вы с ней говорили, Омма?» «О традициях и правилах поведения для приличных девушек. О чем же еще?» «И что она?» Старшая женщина задумывается на время, а затем, улыбаясь, отвечает на заданный вопрос. «Она выслушала меня очень внимательно и молча, но выражение ее лица...» Пак Пао закатывает глаза и мотает головой. «Это было незабываемо. Я еле сдерживалась, чтобы снова не расхохотаться». Немного сморщившись, Хими задает еще один вопрос. «Все так плохо, да? Что же теперь делать, Омма?» «Разве я сказала, что все плохо?» — недовольно ворчит свекровь. «Как по мне, все просто замечательно. Она ведь молча выслушала и ни разу не перебила. Это говорит о том, что она способна держать себя в руках, даже если слышит что-то, что ей категорически не нравится». «Бедная моя девочка», — шепчет Хими. «Память к ней так и не возвращается. Даже не представляю, что теперь делать. Ведь ей придется учиться всему заново». «Ну уж не всему, не преувеличивай, невестка», — машет рукой Пакпау. «В конце концов, у нее есть мы, ее родня. И вообще, пошли уже смотреть дораму. Хочется, наконец, узнать, кто тот маньяк, что убивает людей». «Да, Омма, как скажете». Бросив еще один взгляд на беседку, Хими идет в гостиную следом за свекровью. Дом семьи Ким. 14 июня. Утро. 10 дней пролетели как-то незаметно. Я в основном был дома. Правда, 4 раза съездил с Хими на процедуры в мемориальный госпиталь Понсен. Бабуля еще насела на меня с пилатесом и потихоньку стала мучить мне голову тайским языком. Слава богу, пока только устным вариантом. Блин, не знаю, как с корейским-то разобраться, а она еще с этим влезла. Пф. Свободное время провожу в сети, читаю истории мира и потихоньку пухну от похожести и одновременной непохожести миров, в которых мне посчастливилось обитать. Сижу на заднем сиденье микроавтобуса, который отцу предоставила компания как особо ценному сотруднику. Крутая бибика. Сиденья удобные и широкие. Или это Суин такая маленькая? Вполне возможно второе. Работает кондиционер. Без него тут вообще никуда, жара стоит просто дичайшая. В связи с этим делом я в юбке. Дома была целая битва за выбор наряда. Мама на пару с сестрой уговаривали мелкую идиотку надеть юбку в такую жарищу, чтобы не упреть, где не надо. Я стоически отбивался от поползновений в адрес моих джинс, пока не пришла бабуля и не разогнала всех, в категорической форме заявив, что я еду в юбке. Крепость в моем лице, столь стоически отбивавшая все приступы старших родственников, при появлении Хальмони пала, выкинув белый флаг. Ну, не могу я спорить с пожилыми людьми. Не получается у меня это делать. Столкнулся в процессе одевания еще с одной местной особенностью, а именно с шортиками безопасности. Вещь, очевидно, очень полезная. Пораскинув мозгами, представил, что просто поеду в шортах, а серая до колен юбка, что меня заставили надеть, — это так. Такой подход хоть как-то позволил примириться с фактом ношения данного атрибута женского гардероба. Но не шотландцам же, в конце концов, мне себя представлять. На коленях у меня лежит рюкзачок, слава Всевышнему, не розовый. На ногах серые ботиночки в тон юбки и белые носочки. Также присутствует белая рубашка. На удивление даже не шарахнулся от зеркала, когда разглядывал себя в прихожей. Прогресс! Волосы опять же прилично отросли. Не до плеч, конечно, но все же возникло желание заглянуть в парикмахерскую. Это странно. Чего они так быстро растут? Я же не обезьяна. Очень на это надеюсь, честно говоря. Основную часть вещей увезли 2 грузовика фирмы Hyundai. Отец уже в Сеуле руководит там всем в новой квартире. Переезжаем мы именно в квартиру в одной из высоток в районе Каннам-гу. Это как раз тот самый район, который прославил на весь мир знаменитый Псай своей песней «Gangnam Style». Круто, однако, что тут еще скажешь? Хотя, если я правильно помню, то трек вышел в 2012 году, а тут сейчас еще только начало июля 2009-го. Да и исходя из тех данных, что собрал на просторах местной паутины, вряд ли эта композиция появится раньше года этак 20-го, если вообще появится. Когда полез целенаправленно искать информацию и сравнивать с тем, что я помню из своего мира, натолкнулся на то, что тут практически ничего не совпадает. Знакомых мне политиков, художников, актеров и даже композиторов нет. Знакомых фильмов практически нет, а те, которые имеются в наличии, уж очень сильно отличаются. С книгами та же история. Нет не то, что «Властелина колец», да даже «Гарри Поттера» не наблюдается. Натолкнулся в сети на жалкую пародию в сравнении с Толкином про эльфов, но это все не то. Авторов книг знакомых также не нашел практически ни одного. Тех, кого нашел, писали не о том и не тогда. Взгрустнул, осознав, что придется перелопатить тонны материала, чтобы не выглядеть дикарем из джунглей. Точнее, дикаркой. Я, само собой, всех на свете книг, фильмов и музыкальных произведений не знаю. Однако самые знаменитые видел или слышал, а кое-что могу и по памяти воспроизвести. Это что касается музыки. А вот с литературными шедеврами все куда сложнее. Того же «Гарри Поттера», например, могу чуть ли не построчно продекламировать, разумеется, только на русском языке. Хотя, если сильно покряхтеть и поупираться, смогу и в оригинале, пожалуй, воспроизвести. Читал его аж 3 раза на английском языке. Вещь, хоть и с логическими огрехами, но все же снискавшая всемирную славу не на пустом месте. Схожие произведения, наверное, тут есть, но пока я их не нашел. Удивительно, но на правой ноге шрама практически не видно. Доктор Пак сказал, что мне косметическим швом ее заштопали. Сейчас она стала сгибаться гораздо лучше, но до победного конца еще далеко. Присутствуют болевые ощущения при эксплуатации, а потому при ходьбе все же немножко прихрамываю. Это не беда, прорвемся. Повернувшись направо, смотрю на Онни. Она с выражением обеспокоенности на лице копается в своей сумочке. «Потеряла что-то?» — спрашиваю сестренки. Та, не реагируя, продолжает рыться в чемодане. Иначе я эту сумочку назвать и не могу. Выглядит она монструозно, особенно на фоне самой Сон Ми. «Вот!» — радостно произносит Он Ни, выдернув из сумки руку с зажатым в ней телефоном. «Нашла!» «Ну да, без телефона нынче как без рук. Теперь ясно, чего она так напряглась. Если бы забыла сотовый дома, пришлось бы возвращаться. Вот Джиук бы обрадовался». «Нет, ведь точно знала, что положила его в сумочку». Скользнув по экрану смартфона пальцем и разблокировав его, наконец она обращает на меня внимание. «На самое дно завалился, вот и пришлось долго искать. Хотела посмотреть свежий выпуск журнала «Vogue Корея». Услышав сказанное, Суин закатила глаза и, буркнув что-то вроде «О, боже!», отворачивается к окну. «Ты чего?» — вкрадчивым тоном задает вопрос Сон Ми. «Тебе что, не интересно? Там ведь столько новых красивых вещей!» «Блин, вот зачем я с ней заговорил?» Зависаю на пару секунд и вновь поворачиваюсь к сестре. «Знаешь, Онни, если честно, то не очень». «Как?» — с неподдельным ужасом на лице изумляется Сон Ми, прижав телефон к груди. «Почему? Тебе раньше нравилось со мной разглядывать новинки моды?» «И что тут ответишь?» Задумываюсь. Так и не приняв никакого решения, молча машу рукой, изображая жест типа «забудь». Сон Ми с явным недоверием смотрит на данную пантомиму, но пытать меня она не стала и вернула все внимание найденному смартфону. Повернувшись спиной к проходу и положив голову на сиденье, смотрю в окно. «Скоро поедем. Мама там что-то задерживается. Все уже на месте, только ее и ждем». Бабуля вон спереди дремлет, положив книжку на соседнее сиденье. Мы с Онни тоже тут, а больше никого и нет. В итоге, пока ждали Хеми, сестра все-таки втянула меня в изучение и обсуждение новинок моды. Посмотрев фото и некоторое время послушав ее щебетание, так ничего и не понял. «Ой, Соина, смотри, какое красивое платьице от H&M! А вот эти туфельки просто прелесть, правда?» Гляжу в экран смартфона на это платье белого цвета и пытаюсь понять, чем оно отличается от тех 20 предыдущих, что мы видели ранее. Ну, цветом это понятно, формами тоже ясно, но хоть убей, никак не возьму в толк, почему это платье просто прелесть, а другие, как выразилась Сонми, не очень. По мне лично, если девушка красивая, то на ней и мешок из-под картошки смотрится сногсшибательно. Если некрасивая, то тут никакое модное платье не поможет, и туфельки тоже. Нет, ну я серьезно. Да и вообще, для меня все это не просто темный лес, а совершенно иная вселенная. Как женщины определяют, что вот эти туфельки красивые, а другие нет? Причем, судя по сестре, есть какая-то конкретная градация. Девушки безошибочно делают вывод, просто бросив один взгляд на вещь. Тфу на это все еще раз. Ну и мысли в голову лезут. Джеук на днях меня спросил про телефон, точнее про то, почему у меня его до сих пор нет. «Дочка, а ты почему себе телефон еще не купила? Я вроде говорил Сонми, чтобы она с тобой сходила и помогла с выбором». «Она говорила, аппа, просто решила, что в Сеуле куплю». Ответил я тогда, а про себя подумал, что надо еще спецификации почитать. Выглядеть блондинкой в магазине что-то не хочется. Да и телефон — вещь полезная в любом случае. А взять, как некоторые девицы, вот тот вот красненький, оскорбительно для моего разума. В железе я кое-что понимаю, и пришлось покопаться на сайтах производителей. Заодно отзывы почитал и пришел к выводу, что куплю себе Samsung последней модели. Дорогой, зараза! Я аж поначалу засомневался. Деньги-то не мои, да и позволят ли родители? Подошел на следующий день к отцу. Тот снова от меня отмахнулся, будучи занят какими-то своими делами. «Считай подарком на новоселье», — сказал он и вернулся к изучению документов, которыми был практически завален его стол. Я, похлопав глазами, поблагодарил и удалился обдумывать ситуацию в целом. Семья у этой Суин явно не из бедных, раз вот так вот наотмашь могут позволить дочери потратить 1 000 000 вон, а это, на секундочку, 1000 баксов. Да и дом, в котором мы все живем, выглядит внушительно, особенно на фоне тех халуп, которые я видел в городе. Тут вообще странно смотрятся некоторые улицы. На них приличные дома соседствуют с потертыми и пошарпанными старенькими строениями. Вот еще один плюс моего теперешнего существования. А то, будучи парнем из детдома, мог только мечтать купить себе телефон за 1 000 баксов. Закрыв входную дверь, из дома вышла Хеми и направилась к минивену. Водитель, стоявший на улице, поклонился подошедшей женщине и услужливо открыл пассажирскую дверь. Заглянув внутрь салона и заметив задремавшую свекровь, Хеми обернулась к мужчине и произнесла шепотом: «Можем выдвигаться, больше никого ждать не нужно». Что мы движемся, я заметил не сразу. Пилим на вокзал. Можно было и на машине доехать до Сеула, но это заняло бы слишком много времени. Тут курсирует скоростной поезд КТХ, который домчит нас за 2,5 часа до столицы Кореи. Расстояние между Пусаном и Сеулом 420 километров, и пилить на машине пришлось бы уж очень долго. А так, пара-тройка часов, и мы на месте. Железнодорожная станция Пусан. 10 часов до полудня. Когда мы добрались до места назначения, выйдя из машины, я увидел здание из стекла, на фасаде которого было написано «Железнодорожная станция Пусан», на корейском и английском языках. Наверх вела широченная лестница, разделенная на несколько секций. Справа и слева были просто ступени, а посередине четыре эскалатора, два из которых поднимали вверх, а оставшиеся два, соответственно, вниз. Захватив свои чемоданы, поднялись на второй этаж вокзала, воспользовавшись как раз этим самым эскалатором. Так как билеты были уже куплены, необходимости топать к кассам не было. Сразу отправились на платформу, на которой стоял вытянутый и весь какой-то прилизанный поезд. Никогда еще не видел скоростных поездов. «Онни», — обратился я к сестре, когда мы заняли места в вагоне. «А почему мы не полетели на самолете? Это же еще быстрее». Наклонившись ко мне поближе и прикрыв сбоку мое ухо ладошкой, она зашептала. «Хальмони не любит самолеты», — многозначительно так выпучила глаза Онни. «Поэтому мы и едем на поезде». «Понятно», — протянул я. «Слушай, а почему мы садимся в поезд на высоте чуть ли не третьего этажа?» «А это просто», — уже обычным тоном ответила Онни. «Мы сели в скоростной поезд. Он движется по скоростной ветке. Под нами сейчас находится станция метро. Вот и весь секрет. Поняла?» «Поняла». Киваю, прикидывая про себя, чем заняться следующие 2,5 часа, пока мы будем ехать. Порадовался, что не отправил планшет вместе с ноутбуком, грузовиком с основным багажом, и полез в рюкзачок. Его мне вернул Джеук. «Брал его у тебя еще до аварии», — протягивая мне девайс, сказал он чуть больше недели назад. «Ты им все равно не пользовалась». «О, спасибо», — сказал я тогда и тут же полез в новую игрушку. Наигрался я на самом деле быстро. Буквально за 2 дня он мне надоел, а вот сейчас пригодился. Надо же почитать, куда переезжаем, а то все что-то руки не доходили. «Да где этот планшет?» — бормочу, копаясь в рюкзаке. «Чего?» — задает вопрос сестра, достав один наушник. «Ничего, просто планшет ищу», — продолжая лазить в рюкзачке, отвечаю ей. «А, понятно. Ты меня толкни, если что понадобится, а я пока музыку послушаю». Высказавшись, Онни засовывает наушник обратно в ухо. «Ага, вот он!» — наконец достаю серебристого цвета планшет. Пришлось некоторое время подождать, пока он прогрузит страничку. Скорость соединения на нем еще ниже, чем дома. Так-с, приступим. Что тут у нас пишут про столицу Южной Кореи? Сеул — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует в стране единственный город особого подчинения, разделенный на 25 самоуправляемых районов. Население — 9,8 миллиона человек. Данные за 2005 год, или 19% населения страны. Одна ядерная бомбочка и 1/5 населения страны как не бывало. Блин, ну и мысли мне в голову лезут. Образует агломерацию Сеул-Инчхон с населением 22,5 миллиона человек. Данные за 2005 год. Четвертую по величине в мире. Расположен на северо-западе Республики Корея, вблизи Желтого моря, на равнине в окружении гор, на берегах реки Ханган, в 24 километрах от границы с КНДР. Ни хрена себе, сколько народу топчется в одном месте. Ладно, что там дальше? Главный политический, экономический и культурный центр Республики Корея. Один из ведущих финансовых центров в Восточной Азии. Лучше бы молчали про культуру. Нравы, блин, как в 17 веке. Ощущаю это на своей шкуре. Пф. Этимологию, пожалуй, пропустим. История туда же. А вот климат — это интересно. Жить-то в нем придется. Климат муссонный. Сеул находится на одной широте с югом Турции, Анталья, Аланья. Грецией, Испанией и другими теплыми странами. Тем не менее, в городе отмечается устойчивая, хотя и непродолжительная мягкая зима. Средний температурный минимум января – минус 6,8 градусов. В Анапе примерно так же, если я правильно помню. Возили нас одним летом в санаторий, как раз в Анапу. Было клево. Лето жаркое. Средняя температура плюс 25,5 градуса. И очень влажная, из-за чего пот хуже испаряется и меньше охлаждает организм, поэтому жара переносится тяжело. Однако сильная жара в городе бывает редко, и температура нечасто достигает 35 градусов. В остальное время года преобладают ветры с материка, а зимой преобладает антициклонный тип погоды. Сеул не защищен от северных ветров горами. Иногда в городе температура может опускаться до минус 15 градусов и ниже. Ну, не знаю. Как по мне, так вполне терпимо. Так-с, что там у нас еще есть? Административное деление, население — это все мимо. Экономика. А вот это интересно. Сеул занимает 7-е место среди городов мира по количеству штаб-квартир корпораций, входящих в список 500 крупнейших транснациональных корпораций по версии журнала Fortune. Это один из крупнейших промышленных и финансовых центров мира. Здесь располагаются штаб-квартиры Samsung, LG, Hyundai, Kia и SK. В Сеуле работают около 20 тысяч предприятий. Вот это я понимаю, современный мегаполис. Найти себе место будет нетрудно. Углубившись в чтение, я и не заметил, как пролетели эти 2,5 часа. В реальность меня вернуло прикосновение к плечу и слова Сонми. «Соина, мы приехали. Убирай свой планшет, сейчас выходим». Выглянув в окно, убедился, что таки да, приехали. Забрав поклажу, вышли на перрон. «Омма, девочки, идите за мной, машина нас уже ожидает», сказала Хеми, убирая телефон от уха. И действительно, на парковке нас ждал точно такой же минивэн, что вез нас на вокзал в Пусане. Водитель, улыбчивый парень лет 25, помог уложить багаж, и, загрузившись, мы отправились в путь. Всю дорогу я разглядывал город. Обычный мегаполис, где встречаются как престижные дома и районы, так и простенькие. Больше всего поразило количество кафешек разного толка. Они были везде. «А вот и наш район начинается», — произнесла Онни, кивнув по ходу движения машины. «Ну, что я могу сказать по этому поводу, дорогая редакция? Охренительное место!» Современные высотные здания из стекла и бетона создавали ощущение хай-тека. Пока ехали по району, успел заметить множество разного рода отелей. Были тут и рестораны топ-класса, а также огромный развлекательный центр «Коэкс». Надо будет заглянуть на досуге, подумал, разглядывая фасад здания, пока проезжали мимо.